Глава 55. Засада. Звонок Лизы обеспокоил меня. Она назвала Гарри по имени и сразу замолчала. Оглушительная тишина в трубке говорила сама за себя. Что-то произошло, но, видно, решимости Лизы хватило только на то, чтобы набрать номер. Я не стала форсировать события, терпеливо ожидая, пока она наберется духу, повесит трубку или выскажет то, ради чего позвонила. Тишина разбилась о рваные гудки. «Чёрт!» — выругалась я. Номер не определился, и это значило, она сейчас в офисе. «Что могло случиться?» Говорила я Гарри переписать воспоминания, но он же лучше знает. Праведник хренов. Видите ли, не может он допустить насилия. А теперь красотку мучит совесть, что она укрывает похитителя, с которым вступила в любовную связь. Если ничто похуже. Ехать в ФБР было рискованно. С учетом того, какой информацией располагала племянница шефа, я могла угодить в засаду. А дальше дело техники. Похищение неизбежно потянет за собой и остальные преступления Сида. Поэтому я решила дождаться окончания рабочего дня и самой подкараулить Лизу у дома. Как бы ни складывались обстоятельства, я должна идти всегда на шаг впереди. Провернуть такую аферу, быть на волоске от свободы и в итоге оказаться в тюрьме мне хотелось меньше всего. Когда по городу поползли сумерки, я позвонила в домофон и под видом доставщика пиццы прошмыгнула в подъезд Лизы. На всякий случай я прихватила с собой пистолет из сейфа Гарри. Пользоваться им я не планировала, но была готова к любому развитию событий. Эта девочка мне нравилась. Даже больше, чем мне бы хотелось. И её тело в экстазе, извивающееся в моих руках, то есть в руках Гарри, не давало мне покоя. Тогда я стала случайным наблюдателем, но мечтала однажды прочувствовать все, что перепало не мне. Я встрепенулась, услышав, как внизу хлопнула дверь, и затем зацокали каблучки, поднимающиеся по ступенькам. На площадку зашла женщина средних лет, отдаленно напоминающая Лизу. Прошла мимо меня, прямиком к нужной мне двери, и вдруг резко обернулась, смерив меня взглядом с ног до головы. «Вы кого-то ждете?» «Да, я к соседям. Доставка», — повторила я придуманную ранее легенду. Она кивнула и скрылась в квартире. План провалился, и я поспешила уйти. Все и так зашло слишком далеко. Я села в машину, которую предусмотрительно оставила в квартале от дома Лизы, завела двигатель, но с места не сдвинулась. Я просто не знала, куда ехать. Для принятия решения нужно больше данных. Я должна была разобраться, что происходит с Лизой на самом деле. Догадки, версии, страхи могли не иметь ничего общего с реальностью. Думать за другого человека — дело неблагодарное. Я оставила Лизе сообщение на голосовой почте, чтобы та перезвонила, как только сможет. А сама просто сидела в машине, крутила ручку радиоприемника, наблюдая за жизнью, протекающей за окном. Улица наполнилась людьми. Каждого из них где-то ждали. Любящий муж, продукты в супермаркете, друзья в баре, коллеги по книжному клубу, служба в церкви. И на фоне всеобщей нужности я еще больше чувствовала себя одинокой. Торопиться мне было некуда. Жизнь сложилась именно так, как сложилась, не по моей воле. Группа без лидера обречена топтаться на месте. Контроль должен принадлежать кому-то одному. И я рассчитывала, объединив части, наконец начать двигаться в единственном, общем для всех направлении.